Глава 4. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток, а по сторонам от железной дороги в этих краях лежат великие пустынные пространства, сары, озеки, серединные земли, желтых степей. В этих краях любые расстояния измеряются применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана. А поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Что ни говори, а до родового найманского кладбища Анабиит все же не рукой подать. 30 верст, и то, если ехать все время на глазок, спрямляя путь по саразекам. Буранный Едигей поднялся в тот день не рано, да он и не спал толком. На рассвете только подремал малость, а до этого был занят, готовил покойного Казангапа. Обычно это делают в день захоронения, незадолго до выноса, перед общей молитвой в доме умершего, перед джаназой. А тут пришлось все это совершать ночью, накануне похорон, чтобы с утра сразу, не задерживаясь, двинуться в путь. Сам все сделал, что полагалось, если не считать того, что длинный Эдильбай воду подтепленную подносил для омовения. Эдильбай немного робел, сторонился покойника. Жутковато, конечно, ему было. Едигей сказал ему на это как бы ненароком. «Ты это самое, присматривайся, Эдильбай, пригодится в жизни. Коли люди рождаются, то и хоронить приходится». «Да я-то понимаю», — неуверенно отозвался Эдильбай. «Вот и я об этом же. Скажем, к слову, завтра я помру. Так что, и обрежать меня никого не найдется? Так и затолкаете меня в какую-нибудь яму? Ну почему же?» Смутился Эдильбай, присвечивая лампой и пытаясь освоиться возле покойника. «Без вас здесь неинтересно будет. Лучше уж живите. А яма подождет». Часа полтора ушло на обрежение. Но зато Едигей остался доволен. Омыл покойника, как полагается. Руки-ноги выправил и уложил, как полагается. Белый саван скроил и обредил в него Казангапа, как полагается, не жалея на то полотна. А между делом показал Эдильбаю, как саван надо кроить, а потом и себя привел в порядок. Выбрился начисто, усы подправил. Они у него были, как и брови, густые, сильные усы. Только вот седина пошла вперемешку. Посивел. Не забыл Едигей медали свои солдатские, ордена да значки ударнические надраил, нацепил на пиджак, приготовил к завтрашнему дню. Так и ночь проходила. И все дивился буранный Едигей самому себе, тому, как запросто и спокойно все это проделывал. А скажи ему, кто прежде, не поверил бы, что с руки будет такое прискорбное занятие. Стало быть, на роду предписано так, хоронить Казангапа суждено ему. Судьба. Вот то-то. Кто бы мог подумать об этом, когда они впервые увиделись на станции Кумбель? Демобилизовали Едигея после контузии, в конце 44-го. Снаружи вроде бы все в порядке. Руки-ноги на месте, голова на плечах. Да только голова-то была точно не своя. Шум стоял в ушах, как ветер несмолкающий. Пройдет несколько шагов, зашатается, голова кругом тошнит. А сам весь в поту, то холодным, то горячим потом обливается. И язык временами не подчиняется. Слово выговорить тоже большая работа. Крепко тряхнуло его взрывной волной от немецкого снаряда. Убить не убило, но и жить так никакого резона. Совсем приуныл тогда Едигей. Молодой, здоровый с виду, а вернется домой на Аральское море, что будет делать? На что годится? На счастье, врач попался хороший. Он даже не лечил его, а только осмотрел, прослушал, проверил. Как сейчас помнится, здоровенный рыжий мужик в белом халате и колпаке – ясноглазый, носатый, весело похлопал по плечу, посмеялся. «Видишь ли, — говорит браток, — война скоро кончится, а не то бы вернул я тебя в строй, немного погодя, повоевал бы ты еще. Да ладно уж, как-нибудь без тебя доживем до победы. Только ты не сомневайся, через годик, а то и меньше, все будет в порядке, здоров будешь, как бугай. Это я тебе говорю, вспомнишь потом». А пока собирайся, езжай в свои края и не тужи. Такие, как ты, 100 лет проживут.